52. Март 23. Молчаливое слово сильнее произреченного. Молчаливая мысль сильнее мысли, выраженной вслух словами. Потому учитесь действовать в молчании. Бывают условия, когда говорить не приходится, когда слова встретят отпор, когда их слушать не будут, или когда даже не представляется возможность что-либо сказать. И вот тогда-то и можно применить силу молчаливого слова. Не через уши достигает оно сознания, но глубже.